Хотелось бы сказать, что день промчался незаметно. Но какое там? До обеда я еще пыталась делать свою работу и не раскисать. Разобралась с Прохоровым, рявкнув в трубку так, что он лично примчался забирать неправильные документы и извиняться. Потом подтвердила встречу начальства с Сиоланой. Они назвали адрес, по которому будут ждать Макса. Хотела еще входящую электронку разобрать. Но когда Минаев проскочил мимо, сказав: «Увидимся вечером. Если что-то срочное будет, звони». Я совсем опустила руки. При нем показывать слабость не хотелось, а без начальства стало наплевать. Я даже попыталась поплакать. Села, сосредоточилась, нагнала на лицо вселенскую скорбь и стала ждать ливни из глаз. Дождалась нового звонка телефона. Тетя Рита радостно поздравила меня с переходом в новый возрастной период, сообщив, что мне теперь не просто 30, а четвертый десяток. Пора бы, мол, замуж, если совсем не хочу в девках засидеться. Я ответила: «Милая, спасибо», и нарисовала на листе фигу. На том мой протест был исчерпан. Грубить тете Рите себе дороже. Мама как-то пробовала, думая, что так отвадит заядлую родственницу от дружбы. Бросила трубку и решила, что можно жить и радоваться. Не тут-то было. Рита через пару дней появилась на пороге их квартиры с чемоданом. Тетушка преодолела 1000 километров, чтобы узнать, с чего на нее вдруг обиделись, а заодно повидать братика, моего папу. Его от счастья 3 дня не покидал нервный тик. С тех пор папа запретил маме быть искренней, взяв клятву мужественно терпеть редкие разговоры с его сестрой и умудряться ничем не выразить недовольство. Тетя Рита вещала 8 минут, но в ответ гадостей не дождалась. Тогда, утомленно вздохнув, она пригрозила лично приехать и помочь устроить мой брак, тем более что уже по всем нам соскучилась. На это я сказала, что телефон садится, и отключилась. Не слишком вежливо, но на свою выдержку я больше не полагалась. В обед сходила в кафе, взяла еду на вынос и закрылась приемной. Поев, снова попыталась облегчить душу слезами, но они отказывались литься из глаз. Только нос чесался, гарантируя не то очередную вечеринку, не то хорошую драку, а может и то, и другое. Пришлось ограничиться новой порцией вкуснейшего кофе и просмотром сериала. После обеда пришло еще несколько сообщений с поздравлениями, и случились пара звонков от подруг. Все желали здоровья и мужика, как сговорились. Только Анька решила отличиться и пожелала богатства. Я хотела умилиться, но она тут же уточнила, что богатство — это не деньги, а душевный комфорт, и чтоб дом — полная чаша. Короче, закончилось все снова мужиком и детишками. Я совсем затосковала, когда в приемную вкатилась тучная Анастасия Семеновна из кадров. Улыбнувшись мне, она уточнила, на месте ли Минаев. А потом, опершись на мой стол так, что он жалобно заскулил, поделилась последней сплетней. «Моя-то там срочно с юристами перетирает, чтобы они тебя сегодня-завтра уже забрали?» «Куда забирали?» «Моя — это начальница, тут все понятно. А вот с юристами я не совсем разобралась с первого раза. Пришлось уточнить, что Семеновна имеет в виду». «Не тупи, Кудряшова!» — заулыбалась та в ответ. «Рекомендация от самого?» Она ткнула полным пальцем в потолок и подмигнула. «Там, правда, условия, чтобы ты срочно на заочку поступила. Даже с университетом договорились. Тебя зачислят с небольшим опозданием. Мы незаконченное высшее пока нарисуем, и станет на одного юриста больше». «Меня в юристы?» Я закашлялась. Анастасия Семеновна обошла стол и деловито ударила меня по спине ладонью. «Легче?» — заботливо уточнила она. Я чуть не выплюнула легкие. Они еще стояли где-то в горле, перекрывая кислород, так что вместо слов смогла лишь моргнуть. «Вижу, ты в шоке. Еще бы! Такой карьерный рост!» Семеновна поиграла бровями. «Молодец, что действовать начала. А то уже 30-ка, в секретарях долго не задержалась бы. А так покрутила с Минаевым, и сразу место потеплее нашлось». Эх, с кем бы и мне карьеру поправить? Она кокетливо погладила свои огромные бедра и пошла к выходу. «Только я тебе ничего не говорила!» — крикнула от лифта. «Это так, между нами, девочками, в счет сердечной дружбы и женской солидарности!» Я продолжала молчать еще минут 5. Потом осознала услышанное и поняла, наконец, 2 вещи. Про нас с Максом пошли слухи. Это первое. И во мне все-таки увидели конкурентку его невесте. Это второе. Должно было быть приятно, но было странно. Я не хотела уходить из секретарей Минаева. Мне вдруг стало это очевидно. С другой стороны, кто меня спросит? А попасть в юристы — это и правда обалдеть, какой карьерный рост, особенно учитывая мое медицинское образование. Совсем они там рехнулись. Интересно, как на это известие сам Макс отреагирует? Обрадуется, наверное. Мне ведь и правда уже 30, а ему тут молоденьких подавай. Да и ситуация с проведенной вместе ночью накладывает отпечаток. Сможем ли мы смотреть друг другу в глаза, как раньше? Он — да. А в себе я начала сегодня сомневаться. Поднявшись, подошла к зеркалу и посмотрела на взволнованное отражение. Усмехнулась. По логике генерального выходило, что даже такая, отекшая, со странной прической и не накрашенная, я выглядела настолько хорошо, будто могла увести его почти зятя. Присмотрелась поближе. У себя смогла вызвать только приступ сочувствия. Но о вкусах не спорят. К вечеру, когда я почти собралась уходить, в приемную вошел букет цветов с ногами. Розы были ярко-красными, как и лицо Макса, спрятавшегося за ними. «Вазу дай!» — прокряхтел он, выглядывая сбоку. «Тяжелые!» «Сколько же их там?» — поразилась я, вскакивая с места. Обнаружив огромную напольную вазу на старом месте в углу, подвинула ее к шефу поближе и помогла водрузить цветы в тару. «А сколько тебе лет?» — вопросом ответил Макс. «Вот и считай». «Издеваетесь?» Я посмотрела вниз. «Ростом минимум 50». «Ага. А тебе что, меньше?» Минаев широко улыбнулся. «Столько бубнят и переживают о своем будущем, только леди за 50». «Ах ты! Вы...» Замахнувшись, шуточно двинула ему кулаком в плечо. «Нет, серьезно, кому это?» «Тебе». Мы переглянулись, я нахмурилась. «Зачем?» «С днем рождения, дорогая Кудриянцева!» — отозвался Макс. «Я что, не могу секретаршу поздравить? Ты, можно сказать, моя правая рука!» Я почему-то вспомнила шутку про то, как именно женщины заменяют мужчинам правую руку, чтобы мозолей не было. Вспыхнула, поджала губы. «А что ваша невеста скажет на такие подарки?» «Почему она должна что-то говорить?» Макс вскинул брови, сложил руки на груди. «Ты чего так напрягаешься, Кир? Это просто цветы!» «И правда, чего это я? Мне такие букеты каждый день дарят. Во сне». «Полсотни роз», — поправила его я, — «на длинных ножках. Есть от чего напрягаться?» 101 на самом деле», — обиделся Минаев. «Но кто считает? Тебе не нравится?» «Нравится». «Ну вот, можешь сказать спасибо». Показалось, что он злится. «Спасибо», — повторила на автомате и вдруг сообщила. «Меня в юридический отдел собираются переводить, документы готовят». Минаев как раз нагло взял мою кружку и допил оставшийся там кофе. Подавился, закашлялся. «Куда?» Я постучала ему по спине, повторила. «У тебя же образование медицинское. Какой юридический? С чего ты это взяла? Смешно!» Услышала сплетню на обеде. Пожала плечами. Тоже немного обалдела, но, говорят, сам Соколов за меня слово молвил, так что не настолько это смешно, как кажется на первый взгляд. «Вот как?» Минаев обошел мой стол, сел за него, сцепил пальцы в замок, посмотрел из-под лобья. «И как ты к этой сплетне отнеслась?» Задумалась. призналась честно. Мне ведь и правда не резон вечно работать секретаршей дальше. И возраст, сами понимаете, и ситуация. Да и про второе образование давно думала, а тут такой шанс. Минаев молчал. На самом деле до жути хотелось, чтобы он сказал снова «смешно» или «не бери в голову подобные глупости» или что-то еще типичное и дал новое поручение. Мол, работай, Кирочка, никто тебя не гонит, ты незаменима и все такое. Но вместо этого Макс выдал совсем другое. Карьера — это хорошо, ты права. А с моей стороны эгоистично требовать остаться. В твоем-то возрасте, в нашей-то ситуации, даю добро на эту авантюру. Если, конечно, сплетни не окажется только сплетней. Распоряжусь в кадрах, пусть шлют кандидаток на твое место. Найдешь себе замену и можешь юристовать на здоровье. Счастливо? Его глаза горели, но как-то совсем не от счастья. Кажется, я впервые по-настоящему разгневала Минаева. Но чем? Вроде все правильно сказала. Я совсем скисла. Спасибо. Выдавив улыбку, показала большой палец. Класс. Вот и отлично. Видишь, умеешь, оказывается, благодарить. Он стукнул открытой ладонью по столу и резко поднялся. Значит, решено. Можешь начинать скупать учебники и штудировать российское законодательство. Будешь поднимать юридический отдел с колен. Мне подмигнули. Еще полминуты, и шеф скрылся за дверью своего кабинета. А я облокотилась пятой точкой о стол и задумчиво погладила ярко-красные розы. Такие красивые. В жизни мне никто и никогда не дарил подобных букетов. И вряд ли еще когда-нибудь подарит. Хотя чего киснуть? Что не делается все к лучшему? Наверное. Покидая кабинет, не удержалась и надергала из букета 15 роз. Хотела предупредить Минаева, что ухожу, но, постояв у его двери, впервые за все время работы с ним, смутилась, подумав, что это лишнее. Просто рабочее время закончилось, и мне пора было уходить. Так зачем человека отвлекать? Дорога домой была недолгой, но мучительной. Давка, слякоть, беспокойные мысли в голове. Потом супермаркет и торт, у которого послезавтра истекал срок годности. Квартира, встречающая тишиной. Я доедала третий кусок бисквита, когда зазвонил телефон. И если до этого думала, что плохой день закончился, то, ответив на вызов, поняла, насколько ошибалась. «Кирочка?» Елейный, приторно-сладкий голосок Соколовой Марины Викторовны узнала с первой ноты. «Звоню узнать о вашем самочувствии и поздравить. Оказывается, у вас день рождения?» Мозг сразу подкинул образ. «Мариночка в приемной стоит напротив вазы с розами и удивляется, откуда бы там взяться такому чудесному букету?» «Спасибо, все хорошо», — соврала я, с трудом проглатывая вставший комом кусок торта. «А почему вы вдруг о моем самочувствии?» «Договорить не успела». «Вы так ужасно выглядели сегодня», — перебила меня Соколова. «Сначала я не поняла, в чем дело, но потом Максик сказал, что вам уже 30 исполнилось». Какой-то скрип заставил вздрогнуть. «А, это мои зубы». «Алло!» — Соколова подула в трубку. «Вы там, Кирочка?» «Там». Кивнула, злобно глядя на ни в чем не повинные розы, украшающие мой стол. «Хорошо», — она вздохнула с облегчением. «Думала, связь оборвалась, а ведь мы еще не договорили». Я устало потерла переносицу, села удобней. «Слушаю вас». Подбодрила невесту Минаева, предвкушая скрытые или явные угрозы в свой адрес. И не ошиблась. «Вам нравится работать в фирме моего отца?» Вкрадчиво запела Мариночка. «Да». «Так и думала». Она зачем-то засмеялась. По ощущениям, это было похоже на скрип ногтями по стеклу. Я нервно передернула плечами. «Вам так сказочно повезло?» Продолжала вещать Мариночка. Устроиться помощницей к заместителю генерального директора и не иметь образования — это необычно. «У меня есть образование», — заметила, усмехаясь. Я знала, что за этим последует. «Ах да, санитарки, так это называется». Поправить ее мне не удалось. Соколова просто не дала вклиниться в свой монолог. «И вот вы уже царица принтеров и факсов». Снова этот смех. Боже, как Макс его терпит. Отодвинув трубку подальше, включила громкую связь и пошла варить новую порцию кофе. Соколова, естественно, не затыкалась. «Вы не боитесь рисковать, Кирочка?» — говорила она. «И это мне нравится. Прийти, не зная ничего, и занять вакантное место — это верх бесстрашия. В вашем-то возрасте. И знаете что? Мой отец особенно ценит таких людей. Ему нравятся те, кто не боится что-то менять, даже прожив уже большую часть своей жизни». Я подняла глаза к потолку, посчитала до 10. Но, увы, помогло мало. Хотелось сказать гадость. И не одну. Матом. Соколова этого тоже ждала, потому что замолчала. Я даже в какой-то момент понадеялась, что она отключилась. Или застряла в лифте, а тросы оборвались. Но тогда должен был быть взрыв. «Кирочка!» Ее голос убил все надежды. «Вы слушаете?» «Да», — ответила громко, тут же включая кофемолку. Равномерное громкое жужжание заполнило кухню. Прекратив свое нехитрое занятие, крикнула. «Вы говорите, говорите, Марина Викторовна, мне не мешайте». Вроде не нахамила, но от небольшой шпильки не удержалась. Прикусив язык, ждала, что она ответит. «Ха-ха!» — наигранно посмеялась Мариночка. «Шутите, Кирочка? Макс говорил, что у вас неплохое чувство юмора и вообще всячески хвалил вас перед отцом. Как же эти качества? Стрессоустойчивость, коммуникабельность? Да, он говорил, вы общительная, но мы это и так знаем всей фирмой». В ее голосе появились новые ноты. Теперь она явно давала знать, что угрожает. «Спасибо». Я подошла к столу, наклонилась над телефоном. Меня немного трясло от злости. «Думаю, к моим годам и вы уступать не будете во всех необходимых качествах. Все приходит с опытом, Марина Викторовна. Не переживайте». Она молчала. Я уже хотела сама отключить вызов, но тут Соколова снова ожила. «Мой папа переведет вас в юридический отдел, Кира Вадимовна». Жестко и грубо, будто вбивая гвозди, сказала девица. «Все решено. Вам ясно?» «Вполне». «И Макс не против?» «Угу, я знаю. Он велел искать секретаря на мое место». «Он? Велел?» Кажется, мне удалось удивить маленькую дрянь. «Что ж, хорошо. Очень хорошо. Тогда ищите и не задерживайтесь с этим». И она нажала отбой. Ура мне! Я сдержалась, не ругалась, не плевалась, не уволилась в сердцах по собственному желанию. Я кремень. За это следовало доесть торт и выпить новую чашечку кофе.